Возвращая к действительности, совсем рядом, за противоположной стеной скупо грохнула короткая очередь, раздался шум борьбы, сдавленное, неразборчивое хрипение. Штурм еще не закончен. Бойцы продолжают драться, а их командир спрятался, забился как мышь в нору и не знает, как справиться с одним единственным противником. «Ахтунг, Гранатин!» – завопил Андрей. Ухватив с пола кусок кирпича, швырнул его в проем кухонной двери и метнулся следом. Гитлеровец, оказавшийся стреляным воробьем, на примитивную уловку не повелся. Выбитый из рук сильным ударом пша полетел в угол, следом покатился Карасев. Откатился и замер буквально на доли секунды, ожидая выстрела, удара, обжигающей боли. Ничего не последовало, и вскочив на ноги, он едва успел перехватить руку врага с занесенным для удара прикладом. Короткая возня, и вот уже карабин немца брякнулся об кучу битого кирпича под ногами, и два непримиримых врага, словно боксеры на ринге, сошлись на кулачки. Здесь при приблизительно равной весовой категории противников преимущество в технике явно было у Карасева, вот только левый рукав гимнастерки ощутимо намок от крови. Хотя, рука достаточно сносно слушается своего хозяина. Болит, конечно. Нет, скорее даже не болит, а печет. Но, впрочем, вполне терпимо. Могло быть и хуже. Андрей, поднырнув под руку, легко ушел от размашистого правого крюка и коротко зарядил снизу в челюсть. Фриц удивленно хрюкнул, закатил глаза и рухнул на пол. Где-то совсем недалеко один за другим хлопнули два одиночных выстрела, раздался чей-то вопль и бой утих окончательно. Быстро скрутив находящемуся в глубоком нокауте пленнику руки и ноги, его собственными ремнями, Карасев выглянул на лестничную клетку. Похоже, схватка закончилась полной победой красноармейцев. В воздухе висел густой смрад сгоревшего пороха, крови, человеческих испражнений. Громко перекликаясь, бродили по комнатам, приходящие в себя после яростной рукопашной, уцелевшие бойцы. Кричали и стонали раненые. За спиной раздался ядренейший мат вперемешку с замысловатыми морскими ругательствами. По лестнице то и дело спотыкаясь о неподвижные тела покойников, подбадривая крепким словцом увешанного патронными коробками напарника, поднимался Зырянов, волоча тяжелую тушу Максима. Добравшись, наконец, до площадки второго этажа, он выпрямился во весь свой богатырский рост, рукавом утер пот с раскрасневшейся физиономии, доложил: «Тащ, младший лейтенант, пулеметчики прибыли, потерь среди личного состава не имеется». Андрей подвел наводчика к оконному проему, осторожно выглянул на улицу. «Вон видишь, справа, пролетарская. Это твоя, плотно перекроешь, чтобы ни одна сволочь головы поднять не могла. Левую перекроет расчет Дегтяря». «Не дрейф, командир», Зырянов понятливо кивнул. Слегка прищурившись, внимательно обозрел фронт работы, сделаем в лучшем виде. «Действуй, моряк, на твоих орлов вся надежда», коротко распорядился Карасев и, оставив пулеметчиков, направился на поиски своего заместителя. Искать долго не пришлось. Местонахождение неунывающего сержанта выдало жизнерадостное ржание собравшихся вокруг него бойцов. Впрочем, на сей раз товарищей развлекал вовсе не Матафонов. Объектом шуточек и подколок стал красноармеец Гришин, молодой боец, прибывший 3 дня назад с последним пополнением, сидящий в углу с глубоко несчастным видом. Что здесь происходит? Бойцы обернулись на громкий начальственный окрик и вытянулись по стойке смирно, продолжая потихоньку киснуть от смеха. Красноармеец Гришин, доложите, что произошло? Боец посмотрел на Андрея глазами побитой собаки, страдальчески поморщился, но вместо вразумительного ответа изо рта его полезла играющая радужными пузырями пена. Это было уже слишком. От гомерического хохота, словно от разрыва снаряда, казалось, вот-вот осыплются остатки штукатурки. «Пристрелить бы надо», – деловито заметил Матафонов, который единственный из присутствующих, несмотря на весь комизм ситуации, сумел сохранить совершенно невозмутимое выражение физиономии. «Кого пристрелить?» Испуганно покосился на взводного Гришин. «Тебя? Кого же еще? Тебя же бешеный фриц цапнул. А прививок от бешенства у нашего санинструктора нет. Вдруг еще покусаешь кого? Так, что лучше уж сразу, чтобы долго не мучился», под неумолкающий смех товарища невозмутимо пояснил сержант. «Отставить цирк», отсмеявшись, распорядился Карасев: «Сержант ко мне, остальным приготовиться к отражению контратаки. Да и дайте ему воды кто-нибудь. Надержи, лапоть Рязанский, Один из бойцов бросил пострадавшему флягу, сам виноват, нечего было мыло фрицевское втихаря жрать. Да кто ж знал, то, пуская пузыри, оправдывался Гришин, оно в бумажку блестящую красиво завернуто, и пахнет вкусно. Вот я и подумал. Дима, определись, с потерями, организуй сбор оружия и боеприпасов. Думаю, сейчас они опомнятся и полезут. Отведя взводного в сторону, негромко распорядился Карасев. Да, кстати, совсем забыл. Там, на кухне фриц связанный валяется. Понял, командир, нахмурился сразу посерьезневший Матафонов. Раз понял, действуй. Глава 23. Разобравшись с делами текущими, Андрей вновь вернулся к окну и, достав бинокль, принялся изучать окрестные развалины и площадь между ними. Видимой активности немцы пока не проявляли, очевидно, до конца еще не разобрались в произошедшем. Ну да разбираться будут недолго. Ждать гостей следовало в ближайшее время. Стоит воспользоваться затишьем и заняться собственной персоной. Усевшись на пол, Карасев стянул с плеча ватник, извлек из нагрудного кармана ИП, и зубами разорвав обертку, принялся прямо поверх гимнастерки заматывать раненую руку. В принципе, судя по тому, что рука работает, рана пустяковая, скорее всего царапина, кровь остановить, да и ладно. У санинструктора и так работы сейчас более чем достаточно. Товарищ младший лейтенант, в дверной проем сунулся один из бойцов, там, в подвале, телефон звонит. Что за телефон? Немецкий. Аж разрывается. Пойдем. Посмотрим. Андрей поднялся на ноги, натянул ватник и, подхватив автомат и бинокль, двинулся следом за указывающим дорогу красноармейцем. В тускло освещенном летучей мышью подвале действительно, надрываясь, трезвонил установленный на патронных ящиках телефонный аппарат в коричневой бакелитовой коробке с откидной крышкой. Долго звонит. Поинтересовался Карасев у своего сопровождающего. А кто его знает, пожал плечами боец, мы его по этому трезвону и нашли. Андрей опасливо, словно ядовитую змею, снял трубку, поднес к уху. Несколько секунд слушал, пытаясь разобрать что-либо в сплошном потоке задаваемых на немецком языке вопросов, каких-то указаний и команд. Так ничего и не разобрав, просто выдернул телефонный шнур из клемм. Все, выбор сделан, теперь уж точно полезут. Значит так, обернулся он к невозмутимо взирающему на всю эту немую сцену подчиненному, дуй в штаб, доложишь комбату, его приказание выполнено, опорный пункт противника взят, только иди через расположение первой роты. Понял, понял, ну, тогда вперед. Красноармеец убежал исполнять приказание, а ротный, оставшись в гордом одиночестве, принялся внимательно изучать обстановку в подвале, бывшем, судя по всему, командным пунктом немцев. Обстановочка, конечно, спартанская, но все поуютней, чем на старом месте. Небольшая железная кровать у стены, никелированная с шишечками. Поверх сетки брошено серое, шерстяное одеяло. Настеленная поверх все тех же патронных ящиков некогда полированная, а ныне изрядно ободранная и исцарапанная ножом столешница. Судя по всему, когда-то она была дверцей платяного шкафа. На столе пара пустых консервных банок, закопченный чайник, стакан и белая фаянсовая чашка с какой-то черной массой на дне, судя по запаху, кофе. У стола пара табуретов. В противоположном углу небольшая походная печурка, возле которой изрядная горка дров, обломков мебели, кусков досок и фанеры. Рядом с кроватью черный ящик с трубой, воронкой и кривой рукояткой сбоку. А во, да это же патефон, или граммофон, черт его знает, чем они отличаются, и даже пластинка имеется. Взял в руки черный диск, поднес к тусклому огоньку керосинки. Бумажка в центре полуободрана, можно разобрать только. Мансы ниже, ночь, свет. Андрей хмыкнул, с комфортом устроились, сволочи, романсы слушают. Аккуратно положил пластинку обратно, еще раз окинул помещение взглядом, в общем, остался доволен. Для штаба вполне подойдет. Товарищ младший лейтенант, в подвал, сунулся Матафонов, зацепился каской, негромко матюкнулся и доложил, ваше приказание выполнено. Что там с потерями? Обернулся к нему Карасев. Нехорошо, командир, покачал головой взводный, четверо убитых, еще трое тяжелых. Санинструктор смотрел, говорит, надо в медсанбат, а то не выживут. Еще Климушкин, у него обе ноги осколками посекло, перевязать, перевязали, жить будет, а вот двигаться сам не может. У Иванчикова рука, вроде кость задета, тоже эвакуировать надо. Понятно, Андрей страдальчески покривился. как хотелось избежать этих потерь. Конечно, можно утешать себя рассуждениями, что могло быть и хуже, могли и все полечь в лобовой атаке, что войны без жертв не бывает, ни они первые, ни они последние. Все вроде правильно. Вот только лица погибших ребят как живые перед глазами стоят, и ничего с этим не поделаешь. Мертвым уже ничем не поможешь, а вот как с ранеными быть, это как минимум 4 человека выделить надо для их эвакуации, а у него в строю всего 17 активных штыков, точнее 16, одного только, что сам к комбату с донесением отправил. Ладно, наконец после недолгих раздумий он принял решение, выделишь одного из бойцов в помощь санинструктору, пусть потихоньку ребят вытаскивает. Что с трофеями? 2 пулемета взяли. Ихний МГ и наш ДП. Есть еще, правда, ДС, но он неисправен, чего-то там со ствольной коробкой у него. Заклинило намертво. Карабинов, наших и фрицевских почти полсотни. Десятка-полтора автоматов. Патронов хватает. С гранатами туговато, свои все истратили, трофейных, с десяток наберем. С харчами тоже неважно, не тот нынче фриц пошел, бедновато живут. Но кое-что раздобыли. Вот, кстати, ребята передали. Сержант протянул немецкий ранец, там концентраты, консервов немного. И самое главное, вот, он полез за пазуху, вытянул оттуда пакет, в сумке у офицера нашли. Тут карта и документы какие-то. Еще языков, 2 взяли. Один вроде ничего, почти целенький, так немного ребята ему бока намяли, а второй, который на кухне был, как будто контуженный, башкой трясет, бормочет чего-то. Чем ты его, командир? Прикладом, что ли? Похоже, кукушку стряхнул фрицу. Да нет, кулаком бил. Силен, уважительно протянул Матафонов. Тащ, лейтенант, громко бряцая оружием, в подвал бегом спустился запыхавшийся Гришин. Немцы, бросив ранец с продуктами и бумаги на стол, вслед за своим взводным Карасев метнулся наверх. 3 грязно-серые фигурки вражеских солдат, осторожно пригибаясь, ныряя в воронки и прячась за грудами мусора и остовами разбитой техники, перебежками двигались по пролетарской. Хмурый Зырянов, припав к прицелу своего станкача, буквально вцепился в приближающихся врагов острым, цепким взглядом. «Что у вас?» Добежав до пулеметчиков, Андрей плюхнулся рядом. «Разведка, вон из того дома вылезли, не оборачиваясь», — пояснил наводчик. «Давим их. Давай, все равно узнают. Только подпусти ближе, чтобы наверняка». Боец только молча кивнул и снова напряженно согнулся за пулеметом. Длинная очередь Максима знакомо трескуче разорвала тягучую, гнетущую тишину. В ноздри резко ударил запах жженого пороха. «Сука!» — коротко ругнулся Зырянов и, обернувшись, виновато пояснил. «Ушел один. За грузовик сиганул. Не достать». За разбитым остовом сожженного апелевского грузовика действительно почудилось какое-то шевеление. «Ну и хрен с ним. Замерзнет, выползет. Нам сейчас и без него работы хватит», не оборачиваясь и не прекращая наблюдения за напряженно притихшей улицей, Карасев негромко, зная, что приказ будет передан по цепочке, бросил: «Рота приготовиться к отражению контратаки. Без команды не стрелять». И вновь потянулись томительные минуты ожидания. Наконец затянувшееся затишье разорвала трескотня выстрелов, свист ударяющихся в кирпичную кладку пуль. Началось. Фашисты полезли дружно и сразу с 2 сторон. Не меньше полусотни их солдат под прикрытием пулеметного огня высыпали из своих укрытий и бросились на штурм. Андрей поудобней устроился у неширокой амбразуры, образовавшейся, по-видимому, в результате попадания в стену противотанковой болванки, прикладом выбил мешающий кусок кирпича и стал выжидать. Бегать за каждым бойцом, допекая командирскими ЦУ, посчитал занятием бестолковым. Мужики опытные, жизнью битые, сами знают, чего и кому делать. Даже те из последнего пополнения, кто выжил, конечно, волей-неволей за эти дни уже нахватались достаточно боевого опыта. Он поймал на мушку перебегающего гитлеровца, глубоко вдохнул, выдохнул и плавно нажал спусковой крючок. Папаша коротко взрыкнул и привычно, дружески толкнул в плечо. Немец кувыркнулся, да так и остался лежать, сложившись ничком на краю оставленной крупнокалиберным снарядом воронки. Выстрел ротного послужил сигналом для остальных, и на противника обрушился целый шквал огня, заставив атакующих залечь и искать укрытие. Тщетно какой, то тип в перетянутой ремнями шинели и офицерской фуражке, перемотанной теплым шарфом, размахивая автоматом, пытался поднять солдат в атаку. Бесполезно. Пулеметы плотно прижали их к застывшей, холодной земле, не давая даже поднять головы. Своими манипуляциями немецкий офицер добился лишь повышенного внимания к своей собственной персоне. Неслышный в пулеметной и автоматной трескотне выстрел из снайперской винтовки прервал его мучения, заодно похоронив надежды немцев на успешное продолжение штурма. Вскоре такая же участь постигла еще одного шустрика, унтера, который попытался принять командование на себя. Лишившееся руководства пехота поспешила, огрызаясь редким огнем, отступить под защиту развалин. Уф, вроде отбились. Зырянов оторвался от пулемета, сняв каску, утер физиономию рукавом бушлата. Чудеса, который раз за собой замечаю, холодища вон какая, а как бой так я мокрый хоть выжимай. Бывает, хмыкнул Андрей, ладно, оставь наблюдателей, остальным отдыхать. Думаю, часок-другой у нас есть, пока фрицы не очухаются и свежие силы не подтянут. Главное, чтобы артиллерии долбить не начали. Да не, с сомнением покачал головой пулеметчик, побояться своих зацепить. Разве что минометами попробуют. Карасев ничего не ответил, лишь согласно кивнул головой и направился в соседний подъезд, к Матафонову. Благо проломы в стенах вполне позволяли перебраться из одного подъезда в другой, не выходя из здания. Здесь, у взводного, дела тоже обстояли неплохо. Противник отступил и на этом направлении, оставив на улице только убитыми почти два десятка своих солдат. Оценив обстановку как вполне удовлетворительную, Андрей оставил сержанта за главного, а сам спустился в подвал, на свой новый КП. Там он наконец добрался до кровати и позволил себе отключиться секунд на 200-300. Разбудил его, к счастью, не минометный обстрел, а появление на ротном командном пункте Журавлева. «Ладно, не подпрыгивай», — взмахом руки успокоив подскочившего с кровати ротного комбат, ловко подцепив ногой, подвинул к себе табурет, уселся у стола, принялся с интересом оглядываться, давая подчиненному возможность привести себя в порядок. Товарищ младший лейтенант, заскочивший в подвал следом за командиром связист, деловито разматывая нитку полевика, кивнул на трофейный телефонный аппарат. «Разрешите, я свой ставить не буду, а провод вам прям к этому подключу». «Валяй», — милостиво кивнул Карасев. «Неплохо устроился младший», — закончив оглядываться, подытожил Журавлев, с комфортом. «Ну, докладывай, чего у тебя, товарищ капитан». Наконец, справившись с верхним крючком гимнастерки, вытянулся Андрей, опорный пункт взят. Отражена контратака противника. Уничтожено до полусотни фашистов, двое взяты в плен. С их офицера сняли карту и документы. Вот, мои потери: четверо убитых, пятеро раненых. Колдун ты, наверное, усмехнулся батальонный и, прервав начавшего было оправдываться ротного, махнул рукой. Знаю, знаю, мне Ибрагимов уже все уши про твою задумку прожужжал. И боец твой докладывал. Такую авантюру провернул под носом у фрицев, и ведь получилось. В общем, пиши представление на отличившихся, и сам дырку под орден крути. В штаб полка звонил, так замполит наш клятвенно меня заверял, что он не он будет, если тебя и бойцов твоих не наградят. Просьбы, пожелания есть? Да нет пожеланий, пожал плечами Карасев, вот только с харчами, совсем плохо, да и людей маловато. Фрицы вот-вот еще одну контратаку начнут, а у меня бойцов кот наплакал. И противотанковых средств тоже нет. Подойдет хоть один танк или БТР, а встретить его нечем. Расстреляют нас как на полигоне. И это называется, пожеланий нет. Хмыкнул капитан, будет тебе подкрепление. Комполка обещал выделить из своего резерва, вроде даже бронебойщиков похвалялся дать. Ну а с продовольствием тоже решим проблему, Мирохин. Я, товарищ капитан. В пролом сунулась уже знакомая рыжая шевелюра комбатовского вестового. Где продукты? Так я Матафонову отдал уже, оба Сидора. Ночью с того берега самоходная баржа прорвалась, доставили боеприпасы, продовольствия немного, поднимаясь, пояснил Журавлев, сам понимаешь, пока лед по Волге идет, снабжение толком наладить не получается. Да кстати, о подкреплениях, оставляю тебе вон Захарчука для поддержания связи, и Мирохина. Больше ничем помочь сейчас не могу. Ну, бывай, младший. Комбат ушел, прихватив с собой документы немецкого офицера и обоих пленных, а Андрей некоторое время сидел на краю кровати, задумчиво наблюдая за возившимся возле телефонного аппарата связистом. Затем поднялся, подсел к столу и, достав из планшетки лист бумаги и карандаш, твердой рукой вывел. «Уважаемая Зинаида Дмитриевна, ваш муж, гвардии рядовой Вешин Сергей Васильевич, пал смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими оккупантами 18 ноября 1942 года. Больше ничего добавлять не стал. Аккуратно свернул треугольник, подписал адрес, убрал в сумку. Достал следующий лист. Сегодня ему надо выстрадать еще два таких письма, а сколько он их уже отправил с тех пор, как принял командование ротой. Даже считать не пытался, слишком скорбный счет получается. А ведь про многих и не писал, некому, их семьи остались там, в захваченных врагом городах и селах. Закончив с канцелярской работой, Карасев поднялся, немного походил, разминая ноги. Подошел к стоящему в углу патефону-граммофону, покрутил ручку и из помятой воронки, пробиваясь сквозь шуршание и потрескивание поцарапанной пластинки, разрушая сумрачную тишину подвала, потекла плавная мелодия старого романса. На КП спустился Матафонов, негромко брякнув, поставил на печку чайник доверху набитый снегом, подкинул дров, подкормив пляшущие в топке язычки пламени, и присел на табурет рядом с притихшим связистом. Следом за ним, привлеченные непривычными, давно позабытыми звуками, в подвал заходили бойцы, получив разрешение, оставались и молча слушали, затаив дыхание, вспоминая каждое свое, оставленное в казавшейся теперь такой далекой мирной жизни. И если закрыть глаза, то можно было представить себя того, прошлого, и даже чуть приглушенный расстоянием и толстыми кирпичными стенами подвала грохот боя, доносившийся откуда-то со стороны Мамаева кургана, казался лишь безобидными раскатами летней грозы. Пластинка сделала последний оборот, и музыка затихла, оставив после себя остро щемящее чувство тоски и какой-то безвозвратной потери. Сержант поднял на ротного вопросительный взгляд и, дождавшись одобрительного кивка, завел аппарат снова. Андрей, наконец обратив внимание на отчаянно семафорящего у пролома Мирохина, вышел и нос к носу столкнулся с незнакомым, чернявым, коренастым крепышом с сержантскими треугольниками в петлицах, потертой и прожженной на рукаве шинели. «Товарищ младший лейтенант, прибыли в ваше распоряжение», — отрапортовал он, вскидывая ладонь к козырьку ШСА. «Много людей с тобой, со мной шестеро». «Мда, не густо», — недовольно пробурчал Карасев. «Ну пойдем, покажешь, кого привел». Глава 24. При их приближении пятеро сидевших отдельной группкой в одной из комнат первого этажа бойцов, неторопливо поднявшись, изобразили подобие строя. Андрей окинул взглядом коротенькую шеренгу, подошел к левофланговому, молодому пареньку, возле ног которого стоял ПТР. «Бронебойщик». «Никак нет», — бодро отрапортовал боец. «Во как? Не было бронебойщиков, товарищ лейтенант», — поспешил с пояснениями сержант. «Ружье было, а бронебойщиков не было. Вот Сидоренко и назначили. Черт знает, что творится», — ругнулся Карасев. «Ты хоть раз то с него стрелял?» «Никак нет», — снова вытянулся Сидоренко. «Ладно, идите отдыхайте», — махнул рукой раздосадованный ротный. «А ты, сержант, пойдем со мной. Подумаем, как половчей твоих ребят расставить». Знакомый свист и сотрясший остатки здания удар оборвал его на полуслове. «В укрытие», — рявкнул Андрей, подталкивая сержанта к подвалу, а сам метнулся к ближайшему оконному проему, уселся, прижавшись спиной к вздрагивающей от близких разрывов стене. Очередная мина упала где-то совсем близко. На голову посыпалась пыль и кирпичная крошка. Немецкие минометчики старались еще минут 15, впрочем, без особого успеха. Едва успел стихнуть грохот минометного обстрела, когда выбравшиеся из укрытий бойцы заняли места у окон и проломов в ожидании новой атаки. И она не заставила себя долго ждать. Улица вновь утонула в трескотне пулеметных очередей. В ответ заговорили советские пулеметы, заставляя атакующих прижиматься к земле и искать укрытие. Однако на сей раз фашисты подготовились к штурму основательней, подтянув бронетехнику. Ревя мотором, на перекресток выскочила приземистая коробка истребителя танков. Самоходка развернулась, лязгнув гусеницами, резко остановилась, почти одновременно выплюнув снаряд из кургузова орудийного ствола. Здание содрогнулось от удара, одно из окон второго этажа выбросило сноп огня, дыма и пыли, и резко захлебнувшись, замолчал бивший оттуда дегтярь. Позади и чуть левее панцерштурма, карабкаясь по грудам обломков и без остановки тявкая автоматической пушкой, ползла окрашенная в зимний камуфляж двойка. За стеной, в соседней квартире, хлопнул выстрел ПТРа. Пуля, чиркнув по толстой скошенной лобовой броне самоходки, рикошетом ушла вверх. Машина стала сдавать назад, пытаясь скрыться за обгорелым остовом пятиэтажки, однако поймав бортом следующий выстрел, задымилась и встала. На серой броне заплясали язычки пламени. Увы, больше ни одного выстрела бронебойщики сделать так и не успели. Кусок стены, за которым они укрылись, был просто сметен огнем автоматической пушки, небольшой калибр которой компенсировался высокой скорострельностью. Покончив с единственным противотанковым средством обороняющихся, двойка взревела двигателем и рванула вперед прямо через развалины, обходя неловко раскорячившийся посреди улицы штук. Остатки кирпичной кладки рухнули, поддавшись натиску крупповской стали, и танк выскочил на середину улицы. Под прикрытием его брони и огня немецкие пехотинцы заметно оживились и, поднявшись, неторопливо потрусили следом. Из окна первого этажа выбрался Мирохин, сжимая в руке связку гранат, сноровисто пополз к танку. Парня заметил немецкий пулеметчик. Андрей, бессильно сжав кулаки, наблюдал, как фонтанчики пулеметной очереди ровной строчкой побежали навстречу ползущему бойцу, рваными пятнами перечеркнули серую шинель на спине, заставив тело болезненно вздрогнуть от ударов и безжизненно замереть. Следом выскочил Гришин. Кубарем скатился по груди обломков, двумя какими-то сумасшедшими скачками добрался до неподвижного тела товарища, упал рядом, на секунду замешкался, выдирая гранаты из судорожно сжатой руки, скатился в ближайшую воронку и, встав на колени, широко размахнувшись, двумя руками швырнул связку под осторожно подползающий танк. Мощный взрыв подбросил многотонную машину. Вспыхнув и зачадив густым черным дымом, она замерла, бессильно задрав к небу ствол орудия. Между тем штурмующим дом гитлеровцам, несмотря на плотный огонь и большие потери, все-таки удалось ворваться на первый этаж и сцепиться с его защитниками в свирепой рукопашной. Следующие 10 минут для Карасева слились в сплошной калейдоскоп грохота, криков, перекошенных яростью, болью и страхом лиц. Он стрелял в упор, дрался прикладом и во всей этой страшной суете даже не успел уловить момент, когда ситуация вдруг резко переменилась. Просто враги внезапно закончились. Прорвавшаяся внутрь здания группа была уничтожена полностью, а те, что были снаружи, отошли, оставив на улице десятки свежих трупов. Как салют победителям мощно рванул боекомплект в горящей самоходке, и над полем боя вновь нависла напряженная тишина. Воспользовавшись паузой, Андрей обошел позицию, подсчитывая потери и подбадривая выживших. Результаты обхода оказались неутешительными, атака танков и последовавшая за ней рукопашная сделали свое черное дело. От прежнего состава роты в строю оставалась едва ли половина. Погибли бронебойщики. Из пулеметов уцелели лишь трофейный МГ и зыряновский «Максим». Распорядившись об эвакуации раненых, Карасев вернулся на свой КП. «Захарчук, связь с комбатом есть». «Есть, товарищ младший лейтенант», боец покрутил ручку, зачем-то подул в трубку. «Тобольск, я Калуга, как слышишь? Дай комбата». «Товарищ лейтенант, комбат на проводе». «Давай», ротный принял из рук связиста трубку. На том конце провода раздался усталый голос Журавлева. «Чего у тебя, младший?» «Одну атаку отбили, товарищ капитан. Уничтожены танк и самоходка. Потери большие. Думаю, сейчас опять полезут». «Ясно, полезут», подтвердил командир батальона. «Наблюдатели докладывают, на твоем участке фрицы накапливаются для новой атаки. Ну, ты держись. Я связался с полком, они тебя огоньком поддержат. По переднему краю работать не будут, чтобы тебя не зацепить, а ближние тылы причешут. И на том спасибо». Карасев положил трубку и, повесив на шею бинокль, отправился наблюдать за работой артиллеристов. Едва он успел пристроиться с биноклем у окна третьего этажа, как над головой завыли, зашипели летящие с левого берега Волги снаряды. Результатов обстрела с его позиции было практически не видно, обзор загораживали скелеты обгоревших зданий. Слышно было лишь, как грохочут, сотрясая землю, недалекие разрывы. В одном месте, очевидно, в результате какого-то особенно удачного попадания вырос столб дыма, да пара гостинцев легла с очевидным недолетом. Один из них обрушил кусок стены, стоящей напротив пятиэтажки. Второй взорвался посреди улицы, разбрасывая камни, снег и останки человеческих тел. Насколько эффективен был артобстрел, Андрею с его колокольни судить было трудно, практически невозможно. Его результатов он просто не видел. Однако на некоторое время противник успокоился. Попыток атаковать немцы пока не предпринимали, Но вот устроить ответную пакость им оказалось вполне по силам. Минут через 10 в сером, затянутом хмарью и дымом пожара в небе показались их пикировщики. Некоторое время Карасев все еще надеялся, что хищники прилетели не по их душу, но когда над вражескими позициями, обозначая передний край, стали взлетать сигнальные ракеты, понял, надежды его не оправдались. С жутким воем первая штука сорвалась в пикирование, из-под брюха ее вывалилась черная капля бомбы. Тяжелый удар, и рядом с подбитым немецким танком вырос огненный куст. Словно вихрем с горящей машины сорвало башню и отшвырнуло ее в сторону. Дальше Андрей ждать не стал и бегом метнулся в укрытие, однако следующая же бомба легла уже значительно ближе. Здание словно покачнулось, и лестничный пролет второго этажа вдруг встал на дыбы, как норовистый конь, словно неумелого наездника, сбрасывая с себя пробегавшего по нему Андрея. Упал удачно лежащий под лестничным маршем грудой, еще не успевшие окончательно застыть покойники смягчили падение, но все равно спиной обо что-то приложился основательно. Он лежал, корчаясь от боли, приходя в себя и не в силах подняться или хотя бы отползти в сторону, а все вокруг содрогалось, грохотало и рушилось. Наконец, когда все стихло, Карасев с трудом смог подняться на колени, опираясь на стену, встал на ноги. Потряс головой, словно это могло помочь от колокольного звона, сплошным гулом стоящего в ушах, с каждым ударом, болью отдающимся в черепной коробке. Некоторое время осматривался, что-то мучительно соображая, потом, наклонившись не глядя, нащупал рукой брезентовый ремень автомата, зацепил оружие непослушными пальцами и побрел, еще не совсем понимая куда. Опорного пункта больше не существовало, и защищавшей его роты тоже не было. Нет, его бойцы никуда не делись, они все были здесь, так и оставшись под руинами окончательно разрушенного здания, там, где их настигла смерть. Медленно пробираясь через обломки и кучи битого кирпича, он уже отчаялся найти хоть кого-то живого, когда взгляд его наткнулся на полузаваленный вход на КП. Позади снова засвистели, загрохотали падающие мины. Зашевелились фашисты, готовящие новую атаку, но отражать ее было уже некому. Андрей спустился в подвал. Там, возле сидящего спиной к стене окровавленного, Зырянова, старательно обматывая его бинтами, суетился Захарчук. Подойдя к телефону, ротный поднял трубку, крутанул рычажок. Аппарат ответил гробовым молчанием. «Захарчук, связь. Сейчас, товарищ лейтенант, сейчас», — засуетился связист, и, наскоро закончив перевязку, метнулся наверх. Выскользнув из подвального окна, пригибаясь, побежал вдоль тоненькой нитки полевика. На краю небольшой воронки он остановился, присел на корточки, и, не обращая внимания на близкие разрывы, принялся устранять повреждения. На какой-то момент, взметнувшийся вверх неровный куст огня, дыма и перемешанный со снегом земли заслонил собой его сгорбленную фигуру. Когда же грязный фонтан взрыва, наконец, обрушился вниз, Андрей увидел, что боец неподвижно лежит ничком, словно прикрывая своим телом место порыва. Мертвый телефонный аппарат на столе словно ожил, откликнувшись длинным, трескучим звонком. «Калуга, Калуга, ответь Тобольску», — напряженно зазвенел на том конце провода голос телефонистки. «На проводе, Калуга». «А, младший», — голос комбата, приглушенный расстоянием и помехами, доносился как сквозь толстую подушку. «Держишься? Докладывай, как обстановка?» «Товарищ капитан», — Карасев не узнал своего собственного голоса, ставшего каким-то глухим, натреснутым и совершенно безжизненным, — «роты больше нет. Опорный пункт захвачен противником. Прошу дать огонь дивизионной артиллерии по моим координатам». Связь вновь прервалась, видимо, провод снова был поврежден, вот только чинить его теперь уже никто не пойдет, да и незачем. Свою задачу он выполнил, как выполнила ее погибшая здесь рота. Андрей проверил диск ППШ, повесил автомат на плечо, обернувшись, встретился взглядом с сидящим у стены Зыряновым, ободряюще улыбнулся, получив в ответ едва заметный кивок, и устало побрел к выходу. Теперь и ему оставалось только подороже продать свою жизнь. Выбравшись наружу, устроился за остатками стены и стал ждать. Минометный обстрел прекратился, и вновь, уже который раз за этот длинный день, на штурм полезли немецкие пехотинцы. Сначала с опаской, а после, окончательно осмелев, они ворвались на опустевшую позицию русских. Вот тут-то, будучи уже уверенными в своей полной победе, они и напоролись на огонь одиночного автоматчика. Короткими, Скупыми очередями Карасев бил по возникающим в поле его зрения грязно-серым на фоне наступающих сумерек фигурам вражеских солдат, совершенно не обращая внимания на их ответный огонь, свистящие над головой и крошащие кирпичную кладку вражеские пули, пока на него внезапно не обрушилась темнота. В этой темноте к нему сначала пришла музыка, странная после грохота стрельбы и криков, сражающихся, неторопливая мелодия романса. Ночь светла, над рекой тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна. Темный лес, там в тиши изумрудных ветвей, звонких песен своих не поет соловей. Милый друг, нежный друг, я как прежде любя, в эту ночь при луне вспоминаю тебя, в эту ночь при луне, на чужой стороне. Милый друг, нежный друг, помни ты обо мне. Андрей с трудом открыл глаза, с удивлением глядя в знакомый, обшарпанный потолок своего НП. Попытался пошевелиться, с трудом, со второй попытки поднял голову. «Товарищ лейтенант, лежите. Вам вставать не надо», в поля зрения появилась озабоченная физиономия Гришина. «Вот глотни, командир, водички», раздался откуда-то сбоку голос Матафонова. В зубы ткнулось прохладное горлышко стеклянной солдатской фляги. «Ты лежи, командир, лежи». Отбили немцев. Рота. Непослушные запекшиеся губы с трудом вытолкнули короткое слово «вопрос». Всех побили, боец болезненно скривился, по-мальчишески шмыгнул носом, виновато опустил глаза, вот вчетвером только мы и остались. Еще вон товарищ сержант Изырянов. От соседнего угла, словно в подтверждение его слов, раздался стон и надсадный кашель. Ничего, командир, рядом вновь появился неунывающий взводный, осторожно баюкая висящую на перевязи левую руку. Правый он вместе с Гришиным помог ротному приподняться и сесть, опершись спиной на стену. «Я же говорил, ни хрена у Гитлера не получится, мы еще повоюем». Он еще что-то говорил, но Карасев его не слышал, глядя в сереющий просвет подвального окна, за которым начинался новый день 19 ноября 1942 года. И пускай еще где-то гремел бой, и железный каток вражеской армады тяжело буксуя, тщетно пытался, продавив тонкую линию обороняющей Сталинград 62-й, выйти к Волге. Где-то севернее и южнее истерзанного, но непокоренного города под грохот канонады уже разворачивали свое наступление войска Донского, Юго-Западного и Сталинградского фронтов, начиная операции «Уран», которой суждено было стать началом конца для гитлеровской армии. Уж это, то Андрей знал совершенно точно. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.